Улучив момент, финист юркнул в сторону основного здания к одному из боковых ходов. Уверенная поступь сделала свое дело, Рона приняли за своего. Проблемы возникли уже внутри. За дверью его встретил угрюмый субъект, вооруженный автоматической винтовкой. «Ты кто такой?» – спросил он, выйдя из-за столика, на котором находились бутылка с водой и какой-то блокнот, явно собираясь преградить путь неизвестному. Отвечать финист не стал, он мог застрелить угрозу, но, дабы не поднимать лишний шум, предпочел обойтись ножом. Бросок, и охранник, опрокинув столик, свалился на пол. «Вот это уже лучше», — довольно пробормотал Рон, подняв автоматическую винтовку МФ-100. С ней он почувствовал себя куда увереннее. Но что делать дальше? Пройдя немного вперед, финист принялся подниматься наверх. Ведь если где и искать людей, знающих ответы на его вопросы о том, что произошло с Рамиром, то только наверху, там, где предпочитают обитать самые главные. Навстречу кто-то шел. Рон слышал уверенные шаги и, напустив на себя деловой вид, также уверенно двинулся навстречу неизвестности. «Эй!» – остановил его разбойник, выглядящий довольно презентабельно. «Добротные штаны, жилетка». «Да, замялся Рон, не зная, как разбойники обращаются к своим старшим по званию. «Новенький, да. Даже если и так, все равно должен знать, что с оружием выше третьего этажа подниматься нельзя». Приблизился к Рону разбойник, избавив финиста от нужды приближаться самому. «Простите, я забыл, кто твой командир?» «У меня нет командиров», — схватил финист за горло ничего не ожидавшего от перепуганного бойца бандита. «Я сам себе командир. Что тебе надо?» — прохрипел разбойник, пытаясь отстраниться от ножа, окровавленный кончик которого Рон опасно приблизил к глазу пленника. «Лысого нету, я знаю, и он мне не нужен». «Тогда кто?» «Кто-нибудь из прежних обитателей резиденции, желательно высокопоставленных, а не каких-нибудь уборщиков». «Зачем?» – изумился разбойник такой странной просьбе. «Не твое дело. Ты знаешь кого-нибудь?» «Никого из старых руководителей не осталось, их либо порешили, либо они слиняли. Это плохо. Но есть парочка довольно знающих людей, которые работают здесь, не из наших». Заторопился выслужиться разбойник, почувствовав холодную липкую сталь на своем лице. «Веди», — кивнул Рон, — «выбирать не приходилось, нужно пользоваться любой возможностью. Но не дури, конечно». Пленник вел Рона по длинным коридорам. Иногда им навстречу шли люди и, поравнявшись с ними, финист всех валил в быстром темпе, после чего приходилось выбивать ближайшую дверь и забрасывать тела в пустующие комнаты. И хотя свежие потеки крови на полу оставались, но Рон надеялся, что они в таком беспорядке не привлекут большого внимания. «Чего тут такой срач? Неужели нельзя прибрать?» — поинтересовался финист, обозрев тут и там валявшийся в коридорах мусор. «Бумага, окурки, просто куски грязи». Пленник виновато пожал плечами. «Что там, мы уже долго блуждаем? Ты меня, часом, не кругами водишь, в ловушку заманивая?» «Нет-нет, как вы могли такое подумать? Мы уже, собственно, пришли. Открывай». Пленник повернул ручку, открывая дверь. Ничего не произошло, и Рон закинул пленника внутрь и ворвался сам. Хозяин комнаты в испуге отшатнулся. «Ты?» Рон пригляделся и с большим трудом узнал молодого человека. «Бронкс Максвилл, я...» — зазвучала сирена. «Твоя комната на сигнализации?» — тут же спросил финист. «Нет, тут что-то другое. Наверное, трупы нашли», — поделился мнением разбойник. «Наверное», — кивнул Рон и выстрелил в разбойника. «Зачем?» — вскрикнул Бронкс. «А что с ним еще делать?» На это Максвилл ничего ответить не смог. «Я тебя выведу отсюда, Бронкс. На космодроме меня ждет корабль, но прежде я хочу узнать, где находится Нэнси Рагдим. Я понимаю, что это не в твоей компетенции, но, может, ты случайно слышал, знаешь, она спаслась, успела бежать, и если да, то куда? Ну же, Бронкс, у нас мало времени. Что ты знаешь? Миссис Нэнси Рагдим вообще-то находится здесь, в городе. Здесь», — буквально указал пальцем вверх Максвиллу, — «в Резе, в Совете. Она пленница госпо Лысого». Финиста немного качнуло от неприятных догадок, а в глазах потемнело. «Сможешь сказать, где точно?» — наконец, взяв себя в руки, смог спросить он. «Да, в бывшем помещении конференц-зала. Это двумя этажами выше. Я помню, где это», — кивнул финист. «Посиди здесь, я заберу ее и вернусь за тобой. Идет, или пойдешь со мной?» «Нет, посижу. Я вам верю, сэр», — зачастил Максвилл. «Хорошо». Рон выглянул за дверь и, удостоверившись, что опасности нет, двинулся к ближайшей лестнице за Нэнси. На лестнице ему встретились два патруля. Они подпустили к себе слишком близко, за что и поплатились. Две очереди, и на лестничных площадках остались лежать шесть трупов. Рон торопился. Он слышал, как внизу торопливо наверх поднимаются боевики. Но наверху большой опасности пока еще не существовало. «Стоять!» Финист замер. Дверь в конференц-зал охраняли два разбойника. «Меня прислали к вам предупредить». «О чем?» Немного оттаял один из охранников, взглянув на Рона с большим доверием. «У меня здесь фотография проникшего в резиденцию». Финист, якобы копаясь во внутренних карманах плаща в поисках фотографии, приблизился к посту. «Ну, вот». Резкий взмах и доверчивый, извергнув настоящий фонтан крови из распоротого горла и буквально залив ею финиста, повалился навзничь. Второй оказался расторопнее, но это ему не помогло. Рон отбил попытку атаки автоматической винтовкой и, стремительно сократив дистанцию, вонзил нож в живот противника и резко отвел в сторону. Рон осторожно открыл дверь и позвал: «Нэнси». В следующую секунду финист едва успел среагировать и отклониться от мощного удара массивной пепельницей в голову, вполне могшего стать смертельным. «Это я, Нэнси, Рони, он самый». Финист, услышав близкий топот ног, затащил трупы в комнату и закрылся. «Я думала это, что это он вернулся». Нэнси закрылась руками не столько из-за вида трупов, сколько не хотела, чтобы финист видел ее. «Что он с тобой сделал?» В ответ Нэнси заплакала, осознав, что задал неверный вопрос, о чем мог бы и сам догадаться по весьма живописной обстановке. Большая кровать с противомоскитной сеткой, повсюду зеркала, даже на потолке. Рон попытался ее успокоить, обняв за плечи, но она отстранялась. «Я, он, неважно, Нэн, я пришел за тобой, и что бы Лысый не сделал с тобой, он заплатит за это собственной жизнью. Я удавлю его, его же собственными кишками. Его сейчас нет в резиденции, это ему не поможет, а сейчас нам нужно выбираться отсюда». «Рони», совсем уж разрыдалась Нэнси, приникнув к нему. Финист обнял ее, краем сознания с неудовольствием чувствуя, что просто теряет время на эти ненужные нежности. «Врагов все больше, и с каждой секундой шансов прорваться на свободу все меньше. Я верила, что ты придешь и лишь поэтому не наложила на себя руки. Но теперь ты все равно не захочешь со мной. Не говори глупостей, Нэн. У нас все будет хорошо, обещаю. Правда, клянусь. А теперь накинь мой плащ и следуй за мной». Когда Нэнси приоделась, Рон дал ей МФ-100, спросив: «Умеешь с этим обращаться?» «Да, отлично». Финист позаимствовал две автоматические винтовки у поверженных охранников. Проверив магазины, он осторожно подошел к двери и прислушался. «Слишком тихо. Отсюда есть другой выход?» «Нет, жаль. Ну что же, будем прорываться с боем». Рон сначала взял того охранника, который полегче, и, прислонив его к двери в положении стоя, ножом приколол к косяку. Потом ту же самую операцию проделал со вторым, после чего, положив один МФ-100 на другой крест-накрест, приготовился стрелять. «Нэн, четко выполняй мои команды и, возможно, мы выберемся отсюда». «Хорошо». Кивнув, Рон нажал на курки автоматических винтовок, и пули понеслись в обе стороны коридора от конференц-зала прямо через тонкие древесные листы дверей. Пока противник не оправился от шока, Рон ударом ноги выбил тело с распоротым горлом сквозь порядком пробитую дверь. Защитники резиденции открыли ответный огонь, в один момент нашпиговав мертвое тело пулями. Финист, забросив одни МФ-100 за спину, скрывшись за стенку, отстрелял последние пули второй автоматической винтовки по тем бандитам, что оживленно стреляли по своему мертвому товарищу. Потеряв несколько человек убитыми и еще больше ранеными, они отступили. Рон, отбросив пустую винтовку и взяв из-за спины второй ствол, выбил второго вояку и вышел сам. Он прекрасно осознавал, что подвергает себя сильнейшему риску: одна пуля в голову, и все. Но люди предпочитают стрелять в то, что больше и куда легче попасть, в торс. Так и есть, две пули отбросили его к стене. Их могло быть гораздо больше, но второй труп с вывороченными кишками отвлек на себя часть внимания и даже на долю секунды шокировал разбойников. Этого Рон ухватило с лихвой, и он отстрелял по врагу остатки патронов второй МФ-100 и достал трофейный пистолет. Подсобила Нэнси, из-за угла стрельнув в сторону решивших возвратиться беглецов. «Спасибо», морщись, поблагодарил Рон. «За мной». Непрерывно стреляя из пистолета, финист достиг тел убитых и снова позаимствовал более мощное оружие. Рон в который раз пожалел, что ни у кого нет гранат. Без них выбраться из здания резиденции совета, переполненного вооруженными бандитами, стремительно приближались к нулю. Спасало то, что никто из бандитов на пули не рвался и умирать геройской смертью не желал. Так они добрались до лестницы и принялись спускаться вниз. Но вот пускать их дальше первого пролета никто не собирался. «Граната!» — крикнул Рон, бросив вниз отслуживший свое пистолет. Рефлексы у разбойников сработали отменно, и люди посыпались в стороны кто куда, не удосужившись проверить, граната ли это. Этого только Рон и ждал. Несколькими прыжками преодолев лестницу и снова стреляя из двух рук в рукава коридора. «За мной, Нэн, куда мы? Еще одного заберем с собой, я обещал, Ква». Преодолев необходимое расстояние, Рон и Нэнси ворвались в комнату Бранкса Максвелла. «Ты пришел за ним?» — с полным презрением во взгляде и голосе спросила Нэнси. Бронкс вжался в угол от такого испепеляющего взгляда. «Да, а что, Рон, этот ублюдок, ренегат, он работает на Лысого». Нэнси вскинула винтовку, но выстрелить не смогла, руки задрожали. «Не убивайте, леди, прошу вас, умоляю», — зарыдал Максвелл, упав на колени. «Меня вынудили, заставили. Черта с два, ты не шибко долго и сопротивлялся. Может, действительно заставили?» Попробовал не то чтобы заступиться за парня Финист, но, по крайней мере, разобраться, что к чему. «Вынудили», — закивал Бронкс. «Семейную мастерскую он спасал», — ответила Нэнси, выговаривая каждое слово. «Точно плевок. А чтобы захапать мастерские соседей, предложил новым хозяевам свои услуги. И какие? Какие же? Он делает для этих ублюдков оружие. Химик доморощенный. Какое оружие? Взрывчатку». Нэнси не удержалась и все же пнула Бранкса по ребрам. «Он еще хуже, чем Джефф Хавкинс. Он делает то, что убивает людей, жителей Рамира». Рон только сейчас внимательно осмотрел комнату Максвелла. Она не походила на келью затворника. Одна половина обширной комнаты предназначалась под жилую часть, другая явно использовалась в качестве лаборатории. Повсюду разные инструменты, пробирки, весы и прочее. «Из чего же на Рамире можно делать взрывчатку?» – удивился Рон. «Сок дерева Толл», – охотно пустился в пояснение Бронкс. «Из него только паршивая горючка для мопедов. Я называю это лишь первой степенью очистки. Если гнать сок дальше и в процессе перегонки добавить некоторые ингредиенты, то паршивое топливо сначала превращается в гель, что-то вроде студня. Если добавить один реактив», – поднял Бронкс мензурку с красноватым порошком, – «то на выходе получается твердая взрывчатка. Если вот этот черный порошок, то что-то вроде ракетного топлива или даже пороха». Во время повествования Максвелл, кажется, совсем забыл, что находится в плену у людей, желающих его убить. Он преобразился, точно оказался в своей стихии, как рыба в воде, показывал свои результаты, тетради с записями. «Я давно этим интересовался и занялся вплотную после вторжения легиона». «Так зачем же ты, Скотт, предложил это захватчикам?» — закричала Нэнси. «Не знаю». В дверь постучали, явно прикладом винтовки, и грубый голос крикнул: «Эй, выходите, вы окружены, и вам некуда деться». «Выход есть?» «Н нет», — отрицательно мотнул головой Бронкс. «Они забили все проходные двери». «Проклятие!» — чертыхнулся Рон. Взгляд его упал на массивный деревянный шкаф в полстены с надписью «Осторожно! Взрыва и огни опасно!» «Что у тебя там?» «Образцы продукции!» Финист метнулся к шкафу и рывком его открыл. Взору его предстали полки, уставленные какими-то цилиндрическими брикетами, точно свечки, только вместо фитилей серные головки. Были также какие-то колбы различной консистенции и цветовой окраски, но это Финиста уже не интересовало. «Да это же гранаты», — указал на цилиндры Рон. «Так, да-да, как ими пользоваться? Берите гранату, чиркайте вот этой головкой о черкаш и бросайте. Эй, считаем до 10. Если не выйдете с поднятыми руками, мы стреляем». «Ага», — закричал в ответ Рон. «Это же лаборатория, придурки. Одна искра, и все крыло резиденции разлетится к чертям». В коридоре притихли, обдумывая услышанное. «Время замедления?» — тем временем узнавал как можно больше о новом оружии Рон. «В пределах 5 секунд, плюс-минус 1, мощность, с настоящей гранатой не сравнить, но в пределах 1/3 ее мощности или даже половины. Нормально. Жаль, что ты не на нашей стороне», — рассовывая заряды по карманам, произнес Рон и взялся за МФ-100, перед этим накинув на себя жилетку с многочисленными кармашками и с широкой полосой черкаша на груди. «Не убивайте». Снова упал на колени Бронкс. Финист взглянул на Нэнси, ожидая ее решения пристрелить или оставить в живых. пусть живет, если у него есть хоть капля совести». Нэнси, не договорив, махнула рукой. «Что тут можно сказать? Эй, ну вы чего там надумали?» Снова крикнули из коридора. «Если не выйдете, мы вас выкурим. Все легкие выблюете». «Хорошо, мы выходим», — ответил Рон. «Только не стреляйте. Выходите, но без глупостей». «Ну конечно», — ответил Рон, поменяв магазины. «Готово, Нэн?» «Да, тогда пошли». Финист, взяв в руки по гранате, одновременно провел головками по черкашу на груди, одновременно кивая Нэнси, чтобы она открыла дверь. Две гранаты полетели наружу, вслед за ними еще две. «Пять, четыре, три, два», — отсчитывал Рон и удовлетворенно кивнул, когда на цифре один раздались практически синхронные взрывы, а потом в гуле криков еще два хлопка. «Отличные штуки, Бронкс», — ухмыльнулся Финист и, постреливая, рванул в коридор. «Нэн, подбирай оружие». Вот и снова лестница. Рон на этот раз действовал экономнее и бросал минимум по гранате, а потом шел в атаку. Вскоре образовался неплохой тандем, и Нэнси также метала свечи Максвелла, в то время как Рон прикрывал ее, а потом шел снова в атаку. Так они, практически не встретив сопротивления, спустились до самого низа, а потом в подземный гараж, потому как пешком из резиденции, понятное дело, выбраться не представлялось возможным, только на каком-нибудь транспорте. «Повезло», — облегченно выдохнул Финист, когда увидел у самого входа БТР, лишь бы на ходу еще был. «Нэнси, запрыгивай». Разбрасывая последние гранаты и отстреливая патроны, они забрались в бронированное чрево бронетранспортера. Заняв место водителя, Рон дважды вознес хвалу Господу. В первый раз, когда датчик топлива показал, что баки наполовину полные, чего более чем достаточно, чтобы добраться до космодрома, а во второй раз, когда мотор басовито рыкнул при повороте ключа. «Ну, теперь держись, Нэнси». Поддав газу, БТР рванул на выход. Пули защелкали по броне, отскакивая рикошетом. Бандиты стреляли по колесам, но специальный состав в камерах мгновенно заклеивал все пробоины, машина лишь немного просела, но продолжала резво катить. Удар, и бронетранспортер, выбив двери из гаража, вырвался наружу. Еще немного под обстрелом, и новый удар. На этот раз бронированная машина выскочила из внутреннего двора на просторы бывшего парка и вскоре втянулась в улицы. Рон рулил, почти ничего не видя. Фары разбили еще в подземном гараже резиденции совета. БТР врезался в стены домов. В районе трущоб каждый такой удар сносил хлипкий домик напрочь, и бронемашина еще некоторое время пробиралась сквозь хлам разрушений, пока снова не выворачивала на дорогу. Неожиданно в ПТРе что-то забило, так, что Финист опасно вильнул. «Что это было?» – закричал Рон. «Это я из пушек стреляю», – последовал ответ из района башни. «Нас преследуют». «Молодец, Нэн, так держать, но прибереги немного снарядов для космодрома». «Поняла», – крикнула в ответ Нэнси. И вскоре ее голос заглушил новый залп из спаренной пушки бронетранспортера. «Где ромб?» Сходу затребовал лысый начальника космодрома. Наверху. Лысый лично направился наверх. Он шел как хозяин, тем более что формально все банды вокруг подчинялись ему, но все же имели достаточно самостоятельности, чтобы вести между собой небольшие войны за территории. Вот такая своеобразная феодальная демократия. «Ромб?» «Да, лысый». Подскочил на тахте дремавший главарь. «Ты чего бузишь? Почему сразу не доложил о торговце? Так чего докладывать-то?» Пожал плечами Ромб, придя в себя и даже обретя некоторую наглость. «Обычный грузовик». Лысый недовольно поджал губы, подумав. «Он за это заплатит. Я стравлю на него все своры и вышибу его с этой кормушки». Видимо, Ромб имел телепатические способности, потому как, даже чуть согнувшись, забормотал. «Ну извини, лысый, больше такого не повторится, обещаю». «Что за торговец?» «Да обычный торговец. Почему не зарулил, как остальных?» Настырным оказался, грозился сесть вне пределов космодрома, говорил, что друг в городе живет, хочет повидаться. Вот его челнок сел, позывной корабля, схватил лысый ромба за грудки. Вымпел. Лысый с размаху бросил нерадивого вассала обратно на его тахту. «Ладно, сам напросился. Не ходи туда, лысый!» — воскликнул Ромб. Точно лысый был ему самым дорогим на всем белом свете человеком. «Чего так? Я уже ходил как представитель таможенной службы. Ты бы еще сказал органов правопорядка». Несколько подручных лысого поддержали смех своего главаря. Ромб, лишь криво улыбнувшись, пожал плечами. «Ну и как сходил?» — все же спросил лысый. «Это какие-то психи. Стоило мне только подойти и затребовать осмотр судна, как оттуда вывалился какой-то придурок, вооруженный автоматом, и выстрелил в воздух. Серьезно, но я решил завладеть этим кораблем для собственных нужд. Можно будет взять любой другой грузовик, когда они сюда прибудут. То-то и оно. Информация среди торговцев расходится быстрее скорости света. Так что после наших заворотов сюда больше никто не сунется. Возможно, это наш последний шанс. Тем более это никакой не торговец. Зачем он тебе? А это уже не твое дело, Ромб. Лучше приготовь своих людей. К чему? К штурму. К штурму, если потребуется. Когда Лысый пошел вниз, Ромбу не оставалось ничего другого, как присовокупить своих людей к отряду пахана. Лысый открыто шел к небольшому черному челноку. Когда вся компания была от малого шаттла шагах в 10, открылся люк, и в его проеме показался вооруженный человек. Все оказалось еще хуже, чем говорил Ромб и как предполагал Лысый. Это был легионер, в броне песчаного цвета и с внушительного вида автоматом. Да, нахрапом их не взять. Стойте, потребовал легионер, и Лысый остановился. Кто вы и зачем пришли? Я начальник космодрома, и по правилам мы должны осмотреть любое судно. Мы не собираемся ничего выгружать, потому досмотр не обязателен. Но, сделал еще шаг вперед Лысый и тут же остановился. Легионер действовал, точно робот. Он выстрелил в воздух и, нацелив колун в приблизившуюся группу людей, добавил: «Предупреждаю, еще один шаг, и я открою огонь на поражение». «Хорошо, хорошо», — поднял вверх руки Лысый и начал медленно отходить назад. Скрывшись за бетоном забора и разделив бойцов на две группы, атакующую и прикрывающую, поставив последних на стены, Лысый приказал ожидавшим его бойцам: «Начинайте штурм, возьмите по-хорошему булыжнику и засорите им сопла». «Но это всего лишь шаттл», — напомнил Ромб. «Корабль может улететь и без него. Я вижу, что это шаттл, но их командир на планете, а без него они никуда не улетят. Пошли, вам всего-то и надо, что быстро добежать до челнока и запихнуть по паре камней в сопло. Но они не шутят и начнут стрелять. В атаку, я сказал». Понукаемые пинками бойцы из числа таможенников, бросив поближе к челноку тяжелые камни, которые неудобно нести да и ни в чем, ринулись в атаку. Защитники челнока среагировали мгновенно, будто только того и ждали. Открылись два бортовых люка, немного приоткрылся кормовой, и челнок разразился всполохами вспышек автоматных очередей. Первые линии атакующих тут же попадали, сраженные крупнокалиберными пулями АК-407. Завязалась перестрелка из группы прикрытия, и уже по челноку забарабанили пули. Атакующие тут же залегли, а часть из них попыталась отползти назад. «Вперед, я сказал», — закричал Лысый, перекрикивая винтовочный треск. «Ползите вперед, мы вас прикроем, а если и дальше поползете назад, я вас самолично всех пристрелю». В качестве подтверждения Лысый несколько раз выстрелил в район особо живо ползущих назад. После такого предупреждения они особо живо поползли вперед. Челнок то и дело искрил, когда пули автоматических винтовок били рядом с целью и высекали вспышки из ободов люков и самих люков. Хуже всего было то, что бандиты не видели результата своей работы. Вывели ли они из строя хотя бы кого-то из защитников? По крайней мере, на плотности огня это никак не сказывалось. А вот работу легионеров видели все очень даже хорошо. На бетоне космодрома без движения лежало никак не меньше двух десятков трупов. Еще десяток раненых корчились от боли и просили им помощь. «В атаку, я сказал, вам осталось преодолеть всего-то 10 метров». Но атакующие не слушали. Несмотря на весьма плотный огонь прикрывающих, которые отвлекали от них внимание, они лежали на бетоне, стараясь не подавать признаков жизни. Новую попытку атаки они предприняли, лишь когда Лысый стал стрелять в спины, так что смерть стала грозить сразу с двух сторон, превратившись в стопроцентную перспективу, если только не сделать того, чего хочет пахан. Лысый обернулся на рычащий звук за спиной. На него пер БТР. «Остановите этого обкурившегося придурка!» — закричал он, указав на бронетранспортер. «Он же из своих пушек этот челнок в решето превратит». Несколько человек побежало навстречу бронированной машине, махая над головами руками и что-то крича. Но вместо того, чтобы остановиться, пушки ПТРА разрядились огнем, и толпу в 6 человек буквально разнесло в клочья. Лишь ошметки во все стороны летели. БТР протаранил ворота и оказался на площадке космодрома. И снова огонь из пушек по стенам, за которыми скрылись группы прикрытия. Атакующих уже не могли удержать никакие угрозы расправы. Увидев бронетранспортер, грозящий их всех банально передавить, Как червей, они в припрыжку понеслись прочь от Птра и челнока. «Стреляйте! Стреляйте!» Раздались несмелые очереди, но они ничего изменить уже не могли. Кормовой отсек шаттла открылся в полную ширь, и от его края до подошедшей почти впритык бронемашины стеной выстроились беспрестанно стреляющие легионеры. Открылись кормовые двери Птра, и в челнок быстро вбежали две тени. Еще не успели люки челнока закрыться и задраиться, как дюзы изрыгнули столбы огня, сметя тела убитых, точно пушинки, и черная туша начала медленно подниматься ввысь. Тут уже стало не до стрельбы. Уберечься бы от огня, вырывающегося из дюз стартовых двигателей. Проклятие! Зазвонил телефон. Что? Буквально завопил в трубку лысый. На резиденцию совершено нападение, босс. Угнан БТР и ваша. Знаю, ублюдки. Они только что слиняли с планеты. Почему раньше не позвонили? Мы не можем дозвониться до вас уже полчаса, босс. Лысый чертыхнулся. В шуме боя он, конечно же, не слышал тихой трели телефона. В порыве злости лысый швырнул телефон об стену. Пластик не выдержал и разлетелся на мелкие кусочки. Возникла мысль сбить челнок этого примарха легиона, но он понял, что привести москит в боевую готовность так быстро не удастся. Да и обслуживающий персонал еще не научился работать как надо. Старт. Заскочив в челнок, скомандовал Рон и принялся застегивать в перегрузочном кресле трясущуюся Нэнси. «Слушаюсь, примарх». Челнок начал сильно вибрировать и, пару раз неуверенно качнувшись, начал набирать высоту. Самое плохое позади, Нэн. Через 10 минут челнок перестал трясти, и появились необычайная легкость в теле и ощущение тошноты. «Все нормально, Нэн, Нэнси», с натугой улыбнувшись, лишь сдержанно кивнула. Она впервые оказалась в космосе, а это всегда плохо действует на организм. «Потери есть?» – поинтересовался Рон у десятника, пробираясь к пилотам. «Никак нет, только двое контуженных, примарх, но они быстро оклемаются. Молодцы, благодарю, примарх. Какие-то проблемы, примарх?» – поинтересовался пилот челнока. «Проблем нет, меняй курс, мы не идем к вымпелу». «Нет, как нет, Рон?» – спросила самостоятельно отсоединившаяся от кресла Нэнси. «А куда же мы полетим? Обратно. Я не хочу обратно. Ты не поняла, я не в город, а на планету, в безопасное место. Все равно не хочу. Разве ты не собираешься на Цербер, чтобы вернуться со своим легионом, Рон? Именно это я и собираюсь сделать, но я поеду с тобой, Нэнси. Не бросай меня, Нэнси. Или ты не хочешь брать меня с собой из-за того, не глупи, Нэн». Дабы пресечь начинавшуюся истерику, Рон Финист легонько хлопнул по щекам свою женщину, и это привело ее в чувство. «Ты прекрасно знаешь, что это не имеет для меня значения. Тогда почему? Я бы взял тебя с собой, но когда я вернусь обратно, нам потребуется координировать свои действия. Тебя я нашел чисто случайно. Как мне определить, куда высаживать войска? Мне потребуется плацдарм, его нужно обеспечить на месте. И как мне не жаль с тобой расставаться, но все это придется организовать тебе. Но как я это сделаю? Ты знаешь, где находится твой или мой отец, дети? Только примерно. Вот, я высажу тебя на острове, в рыбацком поселении, где этих бандитов нет и в ближайшее время не появится. Рыбаки, несомненно, помогут установить связь. Не забывай, что ты нужна детям. Они наверняка соскучились по тебе. Да, ты прав. Свяжешься с нашими на материке, скоординируешь, скажешь им, что через 2 месяца прибудет мой легион. Чтобы они хотя бы знали, что помощь идет, это их взбодрит и поможет самоорганизоваться. Да, ты прав, кивнула Нэнси. Мы должны подготовиться. Вот передатчик, протянул Рон Нэнси переносное устройство связи. Когда через 2 месяца победоносец встанет на орбиту Рамира, я свяжусь с тобой, он всегда будет со мной. Хорошо, лейтенант-пилот, курс на Рамир, южная часть, зона архипелага Гриннау. Слушаюсь, примарх. Пилот, введя новые данные в компьютер, повел челнок на снижение. Приземлились они на небольшом рыбацком островке. Жители очень обрадовались, узнав, что это не новоприбывшие с земли, о которых даже в такой глухомане ходили легенды одна страшнее другой. И запомни, Нэн, я люблю тебя. Не беспокойся, Рон, я не буду делать глупостей, печально улыбнувшись, ответила Нэнси, правильно поняв, что именно имел в виду Финист. И я тоже тебя люблю. Финист кивнул, не будучи полностью уверенным в том, что Нэнси не сглупит. Возникла даже мысль, что все же лучше держать ее подле себя, взять с собой на Цербер. Но потом он решил, что Нэнси должна с проблемой справиться самостоятельно, не нужно мозолить ей глаза, служа постоянным напоминанием ее унижения. Так их отношения действительно могут окончательно разладиться. Старт. На Цербере Рон Финист пробыл ровно час. Именно столько времени потребовалось, чтобы легион, после клича «Легион в ружье», собрался, стянулся со всех тренировочных полигонов и начал погрузку. Легионеры, плохо скрывая радость, погрузили все имевшееся снаряжение и вооружение до самого последнего патрона и стартовали. Для них вынужденное безделье закончилось и есть возможность размяться в настоящем деле. Рон еще на подходе к планете дал приказ экипажу победоносца готовиться к походу, так что когда последний шаттл пристыковался к кораблю, победоносец отправился в путь. Финист чувствовал себя несколько необычно. Второй раз легион пришел к Рамиру, но на этот раз не покорять планету, а в точности да наоборот, освобождать ее от наглых захватчиков. Он, немного помедлив, взялся за трубку передатчика и ввел необходимый код. К его большому облегчению, ответили почти сразу же. «Рон, это ты?» «Я, дорогая, слава богу, ты вернулся, Рони. Мы уже так заждались вас». В трубке послышался плач. «Нэнси, Нэн, что с тобой?» Забеспокоился Финист. «С ней все в порядке», ответил мужской голос. Несмотря на то, что в нем чувствовались облегчение и доброжелательность, Рон с подозрением и угрозой в голосе спросил: «Кто это?» «Шон Раддим». «Здравствуйте, мистер Раддим». «Не узнал. Богатым буду». «Рон, это правда, что ты привел свою армию?» «Да, мистер Раддим. Победоносец на орбите, и я жду только подтверждения, а также район посадки, чтобы начать десантирование». «Да, все готово, сынок. Можете садиться. Давайте координаты». Прозвучала длинная кодограмма цифр и букв. Рон повернулся к гарпуну. «Данные координаты и источник сигнала передатчика совпадают, примарх». «Ясно». Финист отыскал на карте область, обозначенную координатами. «Район не очень удачный с точки зрения плацдарма, северо-восток материка, центр сплошной лесополосы. Ближайший город, Александрск, вместо желанной цели Лорман-Сити, где засел его личный враг, убить которого он поклялся самому себе самым извращенным способом, какой только сможет придумать. Чтобы добраться до столицы Рамира, придется пересечь почти весь материк. Но расспрашивать сейчас по этому поводу Раддимарон не стал, ни время и ни место, все узнает на месте. Потому лишь спросил: «Там есть площадка для посадки?» «Есть, сынок. Чистая поляна 3-километрового радиуса. Подойдет. Мы садимся. Конец связи». Рон снова повернулся к командиру победоносца гарпуну и легату Титу, приказав приготовиться к десантированию. «Старт каждого последующего шаттла с задержкой в 3 минуты. «Слушаюсь, примарх». Челнок Рона Финиста, зайдя с полюса, чтобы не попасть под возможный огонь комплексов противовоздушной обороны «Москит», сел на подсвеченное по периметру большими кострами лесное поле первым. В небе уже виднелись яркие выхлопы следующего шаттла. Делегация, спешащая к представительскому челноку, окончательно убедила Рона, что это нехорошо организованная ловушка противника, и он отдал приказ на выход. «Рон». Нэнси бросилась в объятия Финиста. «Здравствуй, дорогая. Пойдемте, пойдемте», заторопился сильно постаревший Шон Раддим. «Сейчас тут такое начнется. Большие шаттлы, в отличие от небольшого челнока, садясь, действительно изрыгали столько огня, что земля под ними в момент превращалась в запеченную корку, и легионерам приходилось подолгу ждать внутри, прежде чем они получали возможность выбраться наружу, не подпалив себе пятки. В общем, ждали до тех пор, пока не приземлился последний транспорт. Только после того, как сели все, Финист отдал команду на выгрузку. Легионеры с развернутыми новыми знаменами, штандартами, но старыми символами когорт, черепами хищников с планеты Цербер, стройно спускались по трапам и выстраивались перед самой кромкой леса в ровные ряды. В этот момент на краю леса появилось большое количество народа с фонариками и факелами. Они громко выкрикивали приветствия, махали руками и даже аплодировали. «На этот раз нам действительно рады», — не смог удержаться от реплики легат Тит. «Да уж, проследи за размещением людей». «Слушаюсь». «О, с этим нет никаких проблем. Мы все подготовили к вашему прибытию», — снова засуетился Раддим. «Мы сделали для вас настоящий военный городок. Ни ветер, ни дождь, ни снег не страшен. Хоть год прожить можно. Проследи». «Слушаюсь, примарх», — кивнул легат Тит. «А что касается года, то не думаю, что мы задержимся так долго», — добавил Финист. «Это радует». Рон проследовал за встречающей делегацией в довольно большую землянку 5 на 10 метров и высотой в 2. Что бы ни случилось обвалов, Там стояло несколько толстых столбов подпорок, удерживающих поперечные матки, на которые продольно настелили бревна потолка. Четыре лампы под потолком освещали широкий длинный стол. «У вас тут уютно. Спасибо, Рон. Что с моей семьей?» «О, с ними все в порядке. Они сейчас на побережье. Твой отец занимается поставкой продовольствия. Рыбаки снабжают нас морепродуктами. Сами мы уже мало что можем сделать для себя». «Понятно. Ну что же, начнем военный совет, где все. Один день, даже ночь, ничего не решит, а на утро и думается лучше. Тем более, твой отец должен прибыть со дня на день. Он все еще министр обороны, с ним и решите все военные вопросы». «Хорошо, где я могу расположиться? Я провожу тебя», тут же вызвалась Нэнси. Идти пришлось недалеко, чуть больше 100 метров вглубь от посадочной площадки. Нэнси вздрогнула от страха, услышав в темноте глухой рык. «Что это? Пушок, пух, свои. Что еще за пушок, пух? Покажись». В поля зрения показался Нубис. Глаза его горели желто-зеленым, уши то и дело шевелились, улавливая раздражающие звуки, ноздри жадно трепыхались, унюхивая сотни незнакомых ароматов. «Не привык еще», — потрепал Рон по загривку своего пушка. «Лес пугает его, он дитя пустыни. Они никого не покусают, не должны, мы дрессировали их на совесть. Тем более, что на Цербере больше заняться было нечем. Так что приказы выполняют, что называется, беспрекословно. Вот и пришли». Нэнси указала вход в полуземлинку, приглашающе открыв дверь, на всякий случай привязав пушка к ближайшему стволу дерева и скомандовав место. Рон зашел внутрь. Нэнси включила фонарь, и финист смог обозреть жилище 2 на 3 метра и также 2 в высоту. В дальнем конце койка, более широкая, чем он привык в каютах вымпела или победоносца, тем более в лагере. По-настоящему его удивил накрытый стол. В местных условиях просто роскошно. 2 стеклянных стакана, бутылка местного вина и свеча, зажженная Нэнси. Рон понятливо выключил фонарь под потолком, понимая, что это все специально для него. После чего открыл бутылку и разлил вино. «Где дети?» «Не зная, с чего начать», — спросил Рон. «Может, нам пора познакомиться по-настоящему?» «Спасибо, что спросил. Они в порядке и в безопасности. Еще дальше на севере. За нас», — поднял стакан финист. «За нас», — кивнула Нэнси. Вино оказалось забористое, и Рон даже после первого глотка почувствовал, что его повело. «Как ты, Нэн?» «Нормально. Ты был прав, когда оставил меня на Рамире и не взял с собой. Работа помогла мне, если не забыть, то отрешиться». Второй раз выпили без тостов, молча. Финисту захотелось поцеловать Нэнси, но что-то мешало. Нет, не то, что произошло с ней, а скорее с ним, много лет назад. Теперь вот и с Нэнси беда приключилась. Они изменились, уже не те, что были почти 8 лет назад, 18-летними беззаботными ребятами. Им пришлось многое пережить, и неизвестно, кто пострадал сильнее. Это и мешало установлению ментального контакта, полному взаимопониманию. Что-то отталкивало их друг от друга, точно однополярно заряженные магниты.